Глава 44. Два Лю кашеварят. Людо и малыш Лю проснулись в субботу утром, жутко голодные. Спустились на кухню, там никого не было, даже Берта, чтобы устроить им радостную встречу, и кошек тоже. Они влезли в сапоги, накинули прямо на пижамы плащи, которые были им ужасно велики, и выбрались наружу, поискать остальных. Но все словно испарились, и ослик куда-то ушел. Холодно было зверски, поэтому они быстренько собрали в курятнике несколько яиц, прихватили баночку меда в бывшей молочной и немного орехов в кладовке и заторопились обратно в дом, пока не превратились в ледышки. Людо достал большой нож, чтобы нарезать хлеб, а малыш Лю, забравшись коленями на стул, разбил яйца в салатницу. Взбив их вилкой, они положили туда ломти хлеба, чтобы те пропитались и еще как следует надавили сверху. Пусть впитывают вязкую жидкость, как губки. Потом малыш Лю с молотком в руках принялся за орехи, а Людо достал из шкафа большую сковородку. Проблема была в том, как разжечь под ней огонь. Когда они стряпали дома, это брали на себя Ролан или Мирей. Но здесь придется все делать самим. Сначала Людо попробовал, как работает зажигатель плиты, но каждый раз тот делал клик-клик, стоило нажать на кнопку. Со спичками он бы не решился, но тут никакого огня. Значит, порядок, нет риска обжечься. Когда он почувствовал, что готов, то глубоко вздохнул и очень быстро повернул ручку газа. Пф! Нажал на кнопку, клик, огонь зажегся. Пф! Он выдохнул, утирая лоб. Ему было немного жарко. Разумеется, хладнокровие старшего брата произвело на малыша Лю огромное впечатление. Он подсчитал в уме, что ему осталось подождать 2 года, когда стукнет 8, и он сможет зажигать огонь, как Людо. Это было очень нескоро, но что поделать, он уже немного привык. В жизни всегда приходится ждать дней рождения, Рождества, каникул. На гренке он намазал мед, положил кусочки орехов, а потом они пожелали друг другу приятного аппетита. Малыш Лю сказал, что все вкусно, только немного не хватает соли. Людо согласился и добавил щепотку. Они расправились со своими порциями, потом приготовили еще 2 и постучали в дверь сестер Люмьер. Гортензия вскрикнула от радости, когда их увидела, и жадно расцеловала 20 раз. Им пришлось утирать щеки рукавом, так она брызгала слюной. Чтобы распробовать их стряпню, она потребовала свою вставную челюсть. Та отмокала рядом в стакане с водой на прикроватной тумбочке. На глазах оторопевших детей Симона достала ее, ополоснула, намазала розовым клеем и протянула к Гортензии, которая, едва его вставив, широко им улыбнулась. Оба поели с отменным аппетитом, приходя в восторг от каждого куска и их кулинарных талантов. Два Лю были на 7-м небе от такого количества похвал. Гортензии захотелось поиграть в карты. Они предложили игру в 7 семей, а она предпочла батай. Примечание. 7 семей – русский вариант «собрать семью». 7 наборов по 6 карт. Бабушка, дедушка, мать, отец, сын, дочь. Выигрывает тот, кто соберет максимум полных семей. Батай – французская битва. Карточная игра, аналог пьяницы. Конец примечания. Перед тем, как начать, Симона предложила выбрать цвет шерсти, из которого она свяжет им свитера. «В подарок на Рождество», — добавила она, подмигнув. Растерявшийся малыш Лю изо всех сил пихнул брата локтем в бок. «Подарки должны быть сюрпризом, иначе какие же это подарки?» Людо пожал плечами, его тоже передернуло, но после некоторого размышления он наклонился и прошептал ему на ухо, что со стариками, наверное, всегда так, они не умеют хранить секреты. Малыш Лю решил, что это очень жаль, и пообещал себе, что когда он станет старым, ничего такого он делать не будет. Они поиграли в батай, судьбе было угодно, чтобы они по очереди выиграли в первых партиях, что привело Гортензию в крайне скверное расположение духа. Поэтому они решили сделать вид, что ничего не замечают, когда она принялась мухлевать. Пусть уж выиграет все остальные. И тут она снова заулыбалась. Так было намного приятнее.